Я б имел надежду любовью нежной тронуть ваше сердце. Когда б я был безумец, я бы ночи стал провождать у вашего балкона, тревожа серенадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я, напротив, старался быть везде б замечен вами. Когда б я был безумец, я б не стал страдать в безмолвии. Дон Анна. И так-то вы молчите? Дон Гуан. Случай, Дон Анна, случай увлек меня. Не то вы б никогда моей печальной тайны не узнали. Дон Анна. И любите давно уж вы меня? Дон Гуан. Давно или недавно, сам не знаю, но с той поры лишь только знаю цену мгновенной жизни. Только с той поры и понял я, что значит слово «счастье», Дон Анна. «Подите прочь, вы человек опасный», Дон Гуан. «Опасный? Чем?» Дон Анна. «Я слушать вас боюсь», Дон Гуан. «Я замолчу. Лишь не гоните прочь того, кому ваш вид одна отрада. Я не питаю дерзостных надежд, я ничего не требую, но видеть вас должен я, когда уже на жизнь я осужден!» Дон Анна. «Подите, здесь не место. Таким речам, таким безумством завтра ко мне придите. Если вы клянетесь хранить ко мне такое ж уважение, я вас приму, но вечером, позднее. Я никого не вижу с той поры, как овдовела». Дон Гуан. «Ангел Дон Анна, утешь вас Бог, как сами вы сегодня утешили несчастного страдальца». Дон Анна. «Подите ж прочь». Дон Гуан. «Еще одну минуту». Дон Анна. «Нет, видно, мне уйти. К тому ж моленье мне в ум не идет. Вы развлекли меня речами светскими. От них уж ухо мое давно, давно отвыкло. Завтра я вас приму». Дон Гуан. «Еще не смею верить, не смею счастью моему предаться. Я завтра вас увижу, и не здесь, и не украдкою». Дон Анна. «Да, завтра, завтра. Как вас зовут?» Дон Гуан. «Диего де Кальвада». Дон Анна. «Прощайте, Дон Диего». Уходит. Дон Гуан. «Лепарелла!» Лепарелла входит. Лепарелла. «Что вам угодно?» Дон Гуан. «Милый Лепарелла, я счастлив. Завтра вечером, позднее, мой Лепарелла, завтра приготовь! Я счастлив, как ребенок!» Лепарелла. «С Донной Анной вы говорили? Может быть, она сказала вам два ласкового слова? Или ее благословили вы?» Дон Гуан. «Нет, Лепарелла, нет! Она свидание мне назначила!» Лепарелла. «Неужто? О, вдовы, все вы таковы!» Дон Гуан. «Я счастлив! Я петь готов! Я рад весь мир обнять!» Лепарелла. «А командор? Что скажет он об этом?» Дон Гуан. «Ты думаешь, он станет ревновать?» «Уж верно нет! Он человек разумный и верно присмирел с тех пор, как умер!» Лепарелла. «Нет, посмотрите на его статую!» Дон Гуан. «Что ж?» Лепарелла. «Кажется, на вас она глядит и сердится!» Дон Гуан. «Ступай же, Лепарелла, проси ее пожаловать ко мне». «Нет, не ко мне, а к Донне Анне завтра». Лепарелла. «Статую в гости звать? Зачем?» Дон Гуан. «Уж верно, не для того, чтоб с нею говорить. Проси статую завтра к Донне Анне прийти попозже, вечером, и стать у двери на часах». Лепарелла. «Охота вам шутить, и с кем?» Дон Гуан. «Ступай же!» Лепарелла. «Но...» Дон Гуан. «Ступай!» Лепарелла. «Преславная, прекрасная статуя! Мой барин Дон Гуан покорно просит пожаловать!» «Ей-богу, не могу, мне страшно!» Дон Гуан. «Трус, вот я тебя!» Лепарелла. «Позвольте, «Мой барин Дон Гуан вас просит завтра прийти попозже в дом супруги вашей и стать у двери». Статуя кивает головой в знак согласия. «Ай!» — Дон Гуан. «Что там?» — Лепарелла. «Ай-ай! Ай-ай! Умру!» — Дон Гуан. «Что сделалось с тобою?» — Лепарелла, кивая головой. «Статуя! Ай!» — Дон Гуан. «Ты кланяешься?» — Лепарелла. «Нет, не я! Она!» — Дон Гуан. «Какой ты вздор несешь!» — Лепарелла. «Пойдите сами!» — Дон Гуан. «Ну смотришь, бездельник!» — Статуя. «Я, командор, прошу тебя прийти к твоей вдове, где завтра буду я, и стать на стороже в дверях. Что, будешь?» Статуя кивает опять. «О, Боже!» Лепарелла. «Что? Я говорил!» Дон Гуан. «Уйдем!»